хоть он и не победил в конкурсе, его учитель настаивал, чтобы он продолжал рисовать, и вселил в Алекса такую уверенность в его таланте, что тот считал себя художником. Большинство иммигрантов и рабочий люд Рузвельта были далеки от искусства, и сам факт принадлежности к миру прекрасного одновременно отчуждал его от окружения и ограждал аурой всеобщего уважения. Адриана рвалась к друзьям, оказавшимся по другую сторону. Она ушла из одной закусочной, из другой ее уволили за то, что она перепутала все заказы. Иногда поздно вечером она звонила моей маме. Мама говорила, что она никогда не жаловалась, а только предавалась воспоминаниям о старой родине, в подробностях описывая игры, в которые они играли в детстве, улицы, на которых играли. Терпеливо выслушивая излияние старой подруги, мама упорно не позволяла себе втянуться в ее жизнь. Оставаясь временно без работы, Ада сидела дома с братом, который целыми днями пил и смотрел телевизор. Она стала отгораживаться от внешнего мира. По мере того, как каждый из членов семьи все больше погружался в свои фантазии, квартира Круков постепенно превращалась в форт одиночества. В конце концов, по словам Алекса, Адина отшельничество стало таким абсолютным, что зеркала обиделись и перестали отражать ее. Он заметил это, когда вошел в ее спальню, чтобы сообщить, что уходит из дома. Она лежала, свернувшись калачиком, на своей двуспальной кровати, с которой не вставала порой целый день. Ее глаза не мигали, губы были бледны. «Мама», — сказал ее длинноволосый отпрыск, — «я скоро уеду». Она продолжала лежать неподвижно, глядя в потолок, и, казалось, не дышала. Выходя из комнаты, Алекс мельком взглянул в зеркало. В нем кровать была пуста. «Мама, встань, поешь что-нибудь!» Ада не пошевелилась. Что было делать? «Мама, прекрати!» Алекс чувствовал, что если сейчас не уйдет, взорвется, как пол. Она не хотела его отпускать, но сказала: «Оставь меня в покое». Испуганный Алекс выскользнул за дверь и пошел к Виктору. Тот сидел в своей комнате, уставившись в старый черно-белый телевизор. «Выпьешь?» — спросил Виктор. «Конечно», — ответил Алекс. Виктор налил ему стакан водки и стал слушать то, что рассказывал Алекс. Потом встал и начал вертеться. От его вращения у Алекса закружилась голова, и злость растаяла от смущения. Глава 11. Однажды, когда я учился уже в выпускном классе, субботним апрельским утром отец, собравшийся в Рузвельт навестить бывшего пациента, прихватил меня с собой. Я заявился к Крукам без предупреждения. Дверь открыла Адриана с сигаретой в руке. Черные тени залегли у нее под глазами. Узнав меня, она улыбнулась и сказала: «А его нет. Но ты входи». В гостиной она усадила меня на жесткий стул. Шторы были задернуты. Из соседней комнаты доносился кашель Виктора. Квартира пропахла табачным дымом. Тогда я впервые увидел обои с картинами охоты, наклеенные в честь Антона. Глядя на Адриану, я с трудом узнавал красавицу, которую всего 5 лет назад так импульсивно поцеловал. Тем не менее, ее присутствием была пронизана вся комната. Это от него трепетали занавески, а стул в знак уважения к ней стоял прямо как на параде. Хоть она не сказала еще ни слова, ее глаза, так похожие на глаза Алекса, сверкнули, словно она услышала мои мысли. «Ты напоминаешь мне Антона», — сказала она. От нее пахло вином.